Да, Буша, чудно, вон выдумали чего, может быть в строители пойти, научусь такие штукенцы делать, восторженно вздыхал Минька, а выбрать действительно нужно, почти всем мужчинам и взрослым парням нужно было до конца седмицы определиться, кто куда хочет пойти подмастерьем, а затем их будут распределять уже к мастерам, кто-то на производство дегтя, кто-то мыло варить или дома строить, часть на работу с кирпичом и камнем, а некоторые к плотнику Младу, даже к бортнику можно было в ученики пойти или к пахарям, там тоже умельцы сыскались. Они сейчас как раз осваивали плуг, купленный еще по прошлому году, но все так и не пущены в ход, и все это на срок не меньше месяца, а дальше уже как пойдет. Мастера были вроде не против, хотя для виду и поворчали в самом начале, а обычных мужиков и парней все равно гоняли на любую работу, им в принципе было все равно. Голова болела только у Тимофея, на функционирование всего этого безобразия средств постоянно не хватало. Немного помог Михаил Глебыч, получилось его уговорить выкупить часть дегтя и мыла за серебро, немного, всего на пару десятков гривен, но правда по цене аж на четверть дешевле, поэтому много и не отдали, а еще он выкупил целых 4 телеги кирпича. Тут парень просто сразу заломил цену повыше, так что получилось продать примерно так, как и хотел, но пришлось на целую неделю отпустить Григория, который выложил для боярина 2 печи. Сложнее всего было оценить эти свои кирпичи. Здесь такие никто и не делал, да и обычные, обожженные на костре, особой популярностью не пользовались и стоили немного. Не говоря уже о том, что непонятно, сколько стоит глина. Каких-то карьеров, которые занимались бы ее добычей и продажей, тоже не видно, все пользовались той, которую сами и накопали, как, впрочем, и Тимофей. В итоге, прикинув цену на серебро в свое время, парень оценил кирпичи по 5 штук за 1 куну. И таким образом 2500 штук вышли чуть меньше 7 гривен, а весили аж 10 тонн. Хорошо хоть доставку на себя взял сам боярин, прислав пару ладей на телегах, которые везли до 500-600 килограмм, а на дальние расстояния и того меньше, переправить это Тимофею было нереально. 27 гривен дали возможность просуществовать до середины зимы, заказать жернова и купить немного ткани и шкур для зимней одежды, самой простой и очень мало, просто чтобы не замерзнуть совсем. Зимой же прибудет купец, и с той суммы можно будет выплачивать зарплаты до весны, а там уже и опять дыра в кошельке. Издевательство над бедным предпринимателем. Другими словами это не описать, если бы не эта пара десятков новых работников. Не, Минька, муторно это, я лучше в дружину к боярину пойду. Мне дядька Игнат сказывал, что целую гривну серебром из похода принес, и кольчугу, драную правда. Минька, Буша, вы чего не на посту, олухи? Размахивая руками к парням приближался Игнат. Вот ты, Буша, вспомнил его, а я чего? Он сам пришел, и двое караульных быстрым шагом почесали на свои посты, охранять покой односельчан и пялиться на неизменную кромку деревьев. Знал бы Игнат, как это скучно, даже словом перекинуться ни с кем, а ночью, так вообще беда, еще и не видно почти ничего. Зачем смотреть, когда ничего не видно? Еще бы Игнату это кто объяснил. Тимоха, да остановись, и так скоро жрать нечего будет. Хлопнул Прокоп по столу рукой. Ты его послушай, дело говорит, вторил Игнат. Да все получится, чего вы? Кипятился Тимофей на очередной планерке. Как обычно накопилась куча идей, чего можно улучшить, построить и даже засеять. В этот раз разговор зашел о производстве бумаги. Первый пробный листок с неровными волокнистыми краями лежал на столе. Он был древесного цвета, довольно толстый и на самом деле еще не совсем готов, сыроват. Но это была бумага. Сколько трудов было потрачено всего на один лист. Почти 3 дня работы парня. Смотри, Прокоп, это же намного удобнее и дешевле пергамента, настаивал Тимофей. Ты неделю возился с ним, и Игнат щепки рубил столько же. Прокоп то видел, сколько на самом деле трудов пошло на создание всего одного листа. Не только Тимофей потратил кучу времени, но и Игнат, на долю которого вышло рубить дрова в мелкую щепу, и еще Дубраву с сыном Минькой заставили из тонких прутиков плести мелкую сетку и стоять, вываривать и постоянно помешивать щепки. Зачем тебе эта бумага? Бересты полно, таблички есть. Люди и так работают, не покладая рук, ни одного свободного человека, еще ты мешаешься. Старик махнул рукой, мол, ничего не понимает малец и опять его мудрого не послушает. И действительно парень не хотел бросать свою идею. Продадим, зерна купим, много не сдюжим, долго», – вставил свои 5 копеек Игнат. Ему, кстати, понравился результат, но и правда силой времени ушло на всего один лист много. Пергамент действительно был дорогой вещью, их же делали из шкур животных, причем молодых, а там не особо много с каждой туши выйдет, и сам процесс был не быстрее, не легче. «Нет, Игнат, это первое долго, а там мы дробилку сделаем, распределим людей, больше выйдет, купцы с руками оторвут. Ты знаешь, я то помогу, но может лучше мельницу доделать», – пробасил Игнат. «Эту добьем и все, не получается, зараза». Со второй мельницей было не все хорошо, каменные жернова были готовы, но поворачиваться к ветру она совсем не хотела, слишком тяжелое и решение пока не придумали. Если каждый раз снимать крылья, то тогда трое сильных мужиков еще могли развернуть конструкцию, но не будешь же каждый день вертеть таким образом. В остальном вроде как работало, муку давало, но и там идей было еще много, а реализация в первую очередь упиралась в деньги и железо. «А что с доменной печкой?» – не отставал парень. Григорий сказал, сделает, у него работы пока нет. Кирпич весь боярину отдали, правда, сделаем. Кстати, кирпич. Чего кирпич? Прокоп аж подскочил, когда появилась новая тема. Он же и со старыми был не согласен. Уборка остатков урожая только закончилась, поле под озимую рожь еще не до конца вспахано, мельница не достроена, производство дегтя и мыла шло уже аж в 3 смены, в том числе и ночью. Хорошо хоть со строительством жилых помещений и заготовкой сена на зиму закончили. Еще и на 5 работников меньше стало, они теперь занимались только постовой службой и тренировками посменно, а в деревне чуть больше 50 человек и 9 из них малые дети, не работники. «Ладью нам надо», – буркнул Тимофей, уже зная, что ничего хорошего в ответ не дождется. Продавать кирпичи без водного транспорта было нереально, слишком тяжелый товар с достаточно низкой ценой, нужно было поднимать и стоимость и решать проблему с доставкой. По воде можно было отправлять их и в Новгород, и в Старую Русу, да и дальше, если будет спрос и добрая цена. Перевозить их на деревянных телегах, запряженных лошадьми, слишком сложно, одна лошадка утащит на большое расстояние всего 150 штук, а что такое 150 кирпичей, мелкая печка? Никто ему ничего не ответил, только грустно покачали головой. Хорошая новая ладья стоила никак не меньше 500 гривен, еще и команда нужна, которая умеет с ней управляться и знает водные пути. Если все будет хорошо, то даже в следующем году вряд ли получится разжиться таким богатством, но жизнь это облегчило бы сильно, по воде даже до боярской деревни добраться значительно проще и быстрее, чем на санях или телегах. «Деда Прокоп, деда Прокоп», – заголосил забежавший в дом Забежалзбыня, – «там Михайло Глебыч приехал, тебя ищет». Управляющего рядом с домом Прокопа не обнаружилось, он нашелся возле грядок, с которых уже был собран урожай. Их в данный момент удобряли попуготовым компостом. Конечно, компостные кучи нужно держать не полгода, а дольше, но тут уже куда деваться, там, конечно, была часть, оставшаяся с прошлого лета хотя бы, но совсем малое, остальное было собрано лишь по весне. Сейчас эту кучу постепенно перевозили на огород и раскидывали вилами по грядкам, потом с помощью плуга это все должно быть запахано, чтобы по весне снова вспахать и засадить. Тимофей не был уверен, что поступает правильно, но как-то удобрить землю было нужно. Вот Михайло сейчас и стоял рядом с одноколесной телегой, с помощью которой перевозилась куча, точнее их было 2, но вторая уже укатила за новой партией. Одно деревянное колесо, 2 подпорки, чтобы не переворачивалось, ручки, за которые ее приподнимали и толкали вперед, вроде бы ничего сложного, но и не часто встретишь. 2-колесных тележек, в которые запрягалась лошадь, было много, как и 4-колесных, а вот таких, почему-то не встречалось. Видел он несколько раз и ручные тележки, но с 2 колесами. Мужик, который сейчас железными вилами разбрасывал удобрение, назвал телегу тачкой. Что было интересно, колесо находилось практически под телегой, лишь немного выступая вперед, и когда мужики толкали их перед собой, то поднимали заднюю часть чуть выше, так было легче катить. Он и сам уже попробовал новинку и признал удобство. Если нужно перевести не очень большое количество груза, или в хозяйстве нет лошади, или, например, проезд очень узкий, то такая тачка очень даже удобна. Вот как сейчас, лошади заняты на вспашке поля, а мужики все равно могут раскидать удобрения. «Доброго тебе денечка, Михайло Глебыч», – раскланился Прокоп, найдя все-таки беспокойного гостя на импровизированном огороде. Огородом это назвать уже было не просто на самом деле, скорее небольшим обработанным полем, где, в отличие от обычного, земля была вспахана грядками, немного возвышающимися над проходами между ними. Вообще у Тимофея была идея еще сильнее приподнять эти грядки над землей, а по бокам выложить деревом, чтобы она не осыпалась, но тогда их будет тяжелее пахать лошадью и придется использовать больше ручного труда. Так что от идеи быстро отказался, но с прохода в землю все-таки перекидали, да и еще привозили со строек, когда подкапывали землю под фундамент. И ты здрав будь, Прокоп, смотрю, еще одна причуда новая у тебя в хозяйстве. Дивно, вроде бы просто, а удобно. Надо и у себя несколько таких собрать. Отдашь одну, забирай, Михаил Глебыч. Я у Млада поспрашаю, может, он еще одну сделал, так новую заберешь. Не в этот раз. На чем я ее повезу? Развел руками управляющий. Ты вот что, пяток таких к оброку добавь, да по зиме сам и довезешь. Пошли на плуг твой гляну. Интересно, мужики сказывали. Говорят, лучше, чем сахой. Да поля тут было недалеко. В деревне все было сейчас близко на самом деле. Самой далекой точкой до сих пор была печь для обжига кирпича. Да и то около километра. С вырубкой ближайших деревьев уже и она давно выбралась на обозрение. Идти было недолго, и уже через 10 минут Михаил Глебыч стал наблюдать за работой плуга. Раньше на Руси землю вспахивали сахой, плуги появились позже. А в чем отличие? Саха – это орудие для вспашки земли, она впивалась в землю сошником, палкой, наподобие большого клыка, иногда с обшитым железом наконечником и таким образом рыхлила, откидывала верхний слой почвы в стороны, обрабатывая землю на 5-10 сантиметров вглубь, в зависимости от плотности почвы и прилагаемых усилий. Плуг же не просто вгрызался в землю палкой, а срезал ее ножом, а затем с помощью отвала еще и переворачивал землю, откидывая в сторону. Таким образом получалась обработка на манер перекопки лопатой, а земля обрабатывалась не всего на 5-10 сантиметров, а на 15-20. Можно было и еще больше сделать нож, но бедные лошадки и так еле справлялись, сил на это требовалось значительно больше. Еще и первая вспашка поля самая сложная, в следующем году все должно было идти уже проще, там и можно будет сделать нож и отвал побольше, глядишь, и еще лошадки появятся. Чудно, таких пару тоже привезешь. А с мельницей что случилось? Михаил Глебыч, так плуг в березе кузнец нам сделал, его спрошать надобно. Попытался увернуться Прокоп от очередной головной боли. Мало того, что тачки непонятно как вести, так еще теперь плуги добавились. Ладно, плуги не надо, там пусть делают. А чего вы все без кузнеца? И мельница почему разобрана? Первую мельницу действительно уже почти разобрали, пустив часть материала на вторую, а часть в топку. Слишком хлипкая конструкция получилась, да и не задумывалась она сразу, как постоянная. Даже второй вариант был все еще пробным, хотя до весны начинать третью никто и не подумывал. Получится, значит получится, нет, ну и ладно. В прежнем состоянии от старой мельницы остались только лопасти, да и все. Не вышло с мельницей, мы еще разок по этому году попробуем, да и все. Сложно больно, а умельцев нет. Один вон угрюм видел, как она работает вживую. Но он только мешки таскал, да зерно насыпал, толку мало. Тяжко приходится. Прокоп развел руками и поморщился. Эта мельница была и его головной болью. Именно он настоял, чтобы из всех проектов Тимофея занялись именно ей, потому что и человек опытный был, да и прибыток от этого мог быть хороший. Добрая мука стоила хороших денег, потому что мельниц было мало на Руси в то время, а вручную мелкого помола добиться очень сложно и в очень небольших количествах. Но в процессе оказалось, что опытный человек почти не понимал, как именно работает механизм, а в его обязанности входила только рутинная работа. Принести, унести, отвезти, да привезти. А кузнеца нету, Михаил Глебыч. Может, ты поможешь нам, умельца бы какого привезти. Работы и правда ему много будет. Откуда мне его взять? Ты же с купцами водишься. У них спроси, а Букри? Букрию и в березе хорошо. Да и Никифор на меня в обиде нынче. Говорит, людей увел. А я чего? Они сами пришли. Ладно, подумаю, как вам быть. Без кузнеца при таком хозяйстве плохо. Управляющий задумался и махнул рукой Прокопу, мол, следуй за мной, и быстрым шагом отправился назад к домам. Еще, Прокоп, боярин повелел с продажи кирпича тоже 0,3 и еще половину в оброк класть. С его земли глина, за нее тоже платить надобно. То, что себе ставите, пока так. А если продавать надумаешь, то и боярина не забывай. Замедлив шаг выдал Михайло. Так не продаем мы кирпич, и не думаем даже. Тимофей сказал людям купеческим, что коли хотят кирпич покупать, то пусть глину свою везут. Один вес кирпича на 5 весов глины, и возить сами все должны. У нас глины мало, а если боярин даст, ну тогда 4 веса глины получится, но на продажу что останется тоже не выйдет, самим не хватает. Но для боярина мы расстараемся, как можем. Тимофей спрашивал давеча, может быть есть где белая глина в деревнях боярина? По идее глины должно быть везде много, но это нужно разрабатывать целый карьер, для ее добычи в изрядных количествах, для чего сил сейчас, мягко сказать, не хватало, а для собственных нужд нужно не слишком уж много. Стройка все равно шла из дерева, на продажу тоже можно делать, но это дополнительная работа по добыче, формовке, прессовке и так далее. Так что привезете, сделаем, нет, ну и нам пока не досуг. Зарабатывать на продаже кирпича в любом случае получится совсем немного, вот если заказы большие будут, можно еще печей для обжига выложить и людей нанять, а если нет, то торопиться не стоит. Вот ты даешь, Прокоп, своему боярину и всего 1/5 сбросил, наговариваешь ты, Михаил Глебыч, цена этой так низкая совсем, выгоды почти нет, останется только серебра работникам заплатить, да накормить их, сложнее делать стали тепереча, сам глянь, какие технологические процессы. Прокоп медленно выговорил новое для него слово, которое парень вставлял тут и там, объясняя им усложнение производств, и указал на небольшую кучку кирпичей, сложенных возле его дома. Они действительно отличались от того, что отправляли боярину, и уж тем более от того, из чего выкладывали печи в самой деревне. Теперь кирпичи были все практически одного размера, лишь с небольшой погрешностью, и ровные, а в центре были небольшие углубления, которые улучшали теплосбережение. Правда, этот плюс оценить могли немногие, но и тут получилось выкрутиться, объяснив, что когда в форме выдавливается такое отверстие, то остальная часть плотнее прессуется и получается крепче. С размерами тоже получилось наконец разобраться и понять, насколько он усушивается, чтобы в итоге выходило практически одинаково. Ну и довели по мелочи работу по прессовке и сушке, так что и края теперь были ровными, почти. Такие кирпичи теперь вдвое дороже стоить будут. Мы их недавно делать стали. Купцы, когда вернутся с глиной, мы им по-старому делать будем. А если таких захотят, то еще такую же цену серебром пусть отдают. А с белой глины, там Тимофей говорил, все 4 цены спрашивать будем. Но там его много не нужно, только на самые горячие места, для домашней печи и обычного хватит. Добро вы все придумали. Почесал подбородок управляющий, разглядывая улучшенные кирпичи. Пойдем в избу, Михаил Глебыч, накормлю тебя еще одной выдумкой. Борщ называется, только какой-то картохи не хватает, как Тимоха говорит, вкуснотища. Глава 15. Целый табун, больше чем в 5 десятков лошадей, мирно пощипывал травку на небольшой лесной полянке. Практически все они были невысокого роста, до 120-130 см, но было несколько и помассивнее, они отличались не только ростом, но уходом. Было видно, что хозяева заботились о них гораздо лучше и кормили сытнее, да и сбруя тоже была богаче. Возле костров сидели веселые мужики и весело болтая уплетали жареное мясо. Отряду посчастливилось наткнуться на матерого кабана, которого мигом же и приговорили. Такое счастье выпадало нечасто, на охоту времени не было, нужно быстро дойти до цели, а затем быстро убраться подальше. Иначе можно нарваться на хозяев местных земель, которые почему-то недовольны присутствием своих гостей. Ну и что, если они разграбили мелкую деревушку и забрали 5 холопов в полон, да остальных побили? Жалко что ли? Еще вон есть. Несколько раз их выручало уже то, что отряд шел одвуконь с заводными лошадьми. Кто-то успевал улизнуть из цепких лап разбойников и добраться до бояр, а те сразу бросались в погоню со своей дружиной. В те разы везло, погоня заводных лошадей с собой не брала, а как догоняют в это время. Сначала на одной лошади скачут, когда она устает, то на заводную пересаживаются, чтобы ход не сбавлять, а если у тебя всего один скакун, то тут или на шаг переходи, или вовсе отдых давать нужно. На максимальной скорости далеко не ускачешь, если ты не в кино. Конечно, одного кабана, хоть и большого, на 3 десятка мужиков мало, но и то дело. К вечеру перед сном еще перекусит, а на следующее утро и на дело пора. Там и еды раздобыть можно и поинтереснее чего, а сейчас нужно отдохнуть. Опасаться особо нечего, никто их трогать не должен. В этот раз еще не успели набедокурить. Даже если кто на них наткнется, то просто путники. Груша, ты со своим десятком сегодня вперед поедешь. Посмотри, все ли там хорошо. Да дальше двигайся. Заночуешь с той стороны. После вкусного обеда Стоян рисовать на земле план действий отряда. Если что не так, пошлешь нас предупредить. Да знаю я. Ты, Бухна, на рассвете обходишь деревню с правого края, а ты, Витан, с левого. Как обычно, ты все по 10 раз говоришь. Выучили давно. Ждем, видим тебя, налетаем. Любил их командир по несколько раз объяснять им задачу, чего с него взять. Надо, чтобы все было точно и четко. Сколько времени ушло на уговоры, чтобы в этот раз не в одну деревню заглянуть, а хотя бы в парочку. Если так все просто получается, почему нельзя взять больше? Но нет, упорствовал до последнего. Ну да ничего, уговорили. Так что в этой деревне нужно было забирать только самое ценное и максимум пару полонян, помимо главной цели, а уж потом во второй деревеньке можно и разгуляться, там до дома недалеко. Как она унесла ноги, было непонятно. Если бы не муж, развернувшийся в сторону преследователя, то и не получилось бы добраться до леса, и то уже почти догнал. Муж. Нет больше мужа, кормильца, будущего. Что будет дальше, как жить? Сейчас нужно добежать до своих, рассказать, может быть, успеют наказать проклятых татей, отомстить за мужа, соседей, детей, звери. Даже детей безгрешных били. Добраться, все силы истратить, все ноги стереть, но добраться и рассказать. Нет больше другого смысла в жизни. Неважно, что будет потом, надо бежать. Даже если не можешь бежать, тогда идти и быстрее идти. Потом бежать, пока не упадешь. А если упадешь, то ползти. Но упредить. Они должны получить расплату за свое злодейство. Взмах меча. Обычная деревянная жердь переламывается на две половины. И о чем они думают, когда выходят с палками против вооруженных воинов? Но выходят, дерутся. Кто-то бежит, конечно, но и смельчаки, как этот, тоже есть. Эх, если бы его можно было просто прибить, насколько проще, но этот нужен живым, размышлял Стоян, спрыгивая с коня. Медленным шагом с оружием на изготовку он начал приближаться к мощному мужику в кожаном фартуке. Лицо деревенщины не было испуганным, наоборот, во взгляде плескалась ярость. Остатки жердины как копье понеслись к Стояну, брошенные могучей ручищей великана, но пронеслись мимо. От такого броска увернуться бывалому воину было несложно. Мужик попятился, высматривая по сторонам, что еще можно использовать в качестве оружия. Нашлось только ведро, которое также полетело в сторону воина, но и этот бросок закончился неудачей. Еще несколько шагов назад, и вот уже вход в мастерскую, возле которого у стены стоит железный ломик. Новое оружие тут же оказалось в руках здоровяка и казалось мелочью в сравнении с его размерами, но это обманчиво. Любой пропущенный удар железным прутом, да с такой силищей, если не убьет, то точно покалечит. А его нужно как-то взять живым. Хрясь. На голову великану опускается деревянная дубина. Со спины наконец-то подобрался подручный Стояна и нанес удар, но не со всей силы, видать, потому что здоровяк качнулся, но затем резко крутанулся и со всего размаху приложил обидчика ломом по голове, а последней безвольной куклой отлетел от такого удара в сторону и затих, не издавая ни звука. Стоян резко бросился вперед, как только здоровяк начал свой разворот и, полоснув противника мечом по задней части ноги, отпрянул в сторону, уворачиваясь от возможного удара. Вжух! Сантиметрах в 20 от лица Стояна просвистел лом. Великан снова стоял лицом к своему противнику и даже сделал пару шагов вперед, уже готовый не только обороняться, но и нападать. Хрясь! Еще один удар со спины в этот раз опрокинул здоровяка на землю, но так и не оглушил. Еще раз, еще раз. И только после этого он затих на земле, но все равно подавал признаки жизни. «Надеюсь, выживет, надо перевязать». Пронеслась невеселая мысль в голове Стояна. Но как иначе спеленать такого здоровяка было непонятно, а без него и оплаты не будет. Так что пришлось заняться раной и очень туго связать руки, чтобы ненароком не освободился. Крики со всех сторон уже практически стихли, а значит, дело почти закончено. «Здесь закончено». Он Витана грохнул. Отчитался подельник. «Вижу. Этого на лошадь Витана ты охраняешь». Отдав команду, Стоян развернулся и зашагал к своему коню, послушно ожидавшему хозяина. «Груша, быстро по домам. Полон не брать. Нельзя здесь долго задерживаться. Деревня не очень далеко от боярской дружины. Если кто-то сбежал, то в погоню за ними отправиться еще до конца дня. Нужно было брать только самое ценное и главного пленника, а остальное возьмут уже во второй деревне. Там можно будет даже побольше обычного полон захватить, до границы останется всего день пути, а дальше уже чужая земля, туда не пойдут. Полтора десятка дружинников с заводными быстро мчались в деревню. Боярин Алексей Збыслович сам возглавил погоню, подгоняя своих людей. Да они и сами стремились вперед во весь опор. Среди них были и те, кто знал людей, попавших под удар, а их скорее всего сейчас уводят в полон. Уже увели, но есть еще шанс догнать. Сначала необходимо добраться до деревни. Здесь не так далеко, Купава смогла добраться очень быстро, едва только полдень минул, как ее заметили и подхватили под руки постовые. Обессиленная, с кровоточащими ступнями и ободранными коленями, но она добралась и, передав весть, провалилась в беспамятство. Тут же был оповещенный боярин, побежали вестовые по дворам дружинников, оседлали коней и без всяких припасов и лишней подготовки, только с оружием. Отряд вылетел из ворот со всей возможной скоростью. Одной смены лошадей должно хватить, чтобы быстро добраться до деревни и не загнать животных. Тем предстояло еще вести погоню, а значит, нужно быть аккуратными. Роздых будет в деревне, в том, что от нее осталось. Пока люди будут искать выживших и следы разбойников, животные совсем немного передохнут, а затем отряд пойдет в погоню. Ни одного выжившего, кроме сбежавшей Купавы. Может быть, кто-то ушел в леса, но возвращаться не стал, даже после ухода разбойников. Трупы. Десятки трупов, которые сейчас даже не похоронить. Просто нет времени. Нужно выдвигаться дальше, попытаться спасти полон и наказать врага. Одно опасно, слишком много следов. Тати явно больше и скорее всего они тоже с заводными, но след уходит в сторону владений союзника, нужно попросить помощь. Один из дружинников, взяв себе сразу двух сменных лошадей, отправился прямиком к соседу, просить помощи в преследовании, и провиант для людей. Разбойники ушли быстро, не задерживаясь, а значит имели минимум несколько часов отрыва и он только вырастет, пока Алексей Збыслович не соединится с дружинниками соседа. Только тогда они вместе начнут нагонять. Вряд ли тати знают о погоне и будут торопиться, до границ новгородской земли нагонит, если Яков не подведет. Не хотят, значит, за кирпичи платить, нахмурился боярин. Они его не продают, только себе делают. Получается, только твое там и есть. Лицо боярина немного разгладилось, а он сам решил сделать новый глоток прохладного кваса. Если будут продавать, то не отказывались, 3,5 десятины за глину и 1,5 десятины оброка. Все как ты и повелел. Подписал он, значит, куда ему деваться, то, недоволен только был, больше половины отдавать, и за деготь тоже. Ничего, это на 1 год пока, не будут справляться, сбавим. Он нам и так хороший прибыток сделал. В Бородно новые тележки придумали с одним колесом. Ладные, я сказал, чтобы 5 в оброк привезли тебе, боярин. Слегка поклонился Михайло, показывая, что вот он какой молодец, еще прибытка ему принес. Боярин, Яков Прокшинич. После короткого стука в дверь пролезла голова. Беда, тати деревни грабит. Нет, Игнат, в поле мы сражаться ни с кем не будем. Мы же не воины. Не пойму тогда, зачем их учить. Здоровяк развел руками и ткнул пальцем в шеренгу стрелков. Это был очередной день группового занятия и с самого утра бойцы уже успели побегать и пострелять, а также проверили все свои стрелковые позиции, которые необходимо занять в случае нападения. Вот пойдут в дружинники, пусть там и учат. Мы только себя защищаем. Тимофей упорствовал, и тому было несколько причин. Во-первых, у него действительно была не дружина, а всего лишь деревенское ополчение на крайний случай, которому скорее всего в бой вступать и не придется. Во-вторых, у них не было ни доспехов, ни щитов, ни мечей, ни прочего оружия, кроме самострелов. В-третьих, самое главное, Тимофею совсем не нравилось, как тут относятся к пешим бойцам, да и вообще в целом к боевым порядкам. В это время на Руси бой выигрывался только количеством и личным мастерством. Ну, разве что могли ударить с нескольких сторон, если в заварушке участвовало больше 2 военачальников. А это значит, что выйдя в поле, все защитники однозначно будут убиты. Они туда пойдут и уже уметь будут. Про нас расскажут. Тебе оно так надо? Игнат немного покраснел. Не то чтобы он так рвался к славе, но и бегать от нее явно не собирался, потому и хотел выделить себя и свою деревню, но открыто про это не говорил. И вам еще раз повторяю, повысил голос Тимофей, обращаясь к строю. Весь десяток молча смотрел на своих командиров. Если на деревню нападают тати, бегом мчитесь на свои позиции и бьете оттуда. Если пришлось схватиться в бою, то нападайте не меньше 3 на 1, калите вместе с разных сторон и отходите. Одного уложили, бьете следующего, 3 на 1. Слышали, не принято в это время так сражаться. Почетно было убить врага 1 на 1 в честном бою. Только вот к честному бою Тимофей готовиться не собирался. Его задача не честь и славу в бою добыть, а защитить свой дом, желательно сохранив жизни защитников. Стрелять его отряд научился славно, с 60 шагов редко промахивались, но это в спокойной обстановке, как оно будет при реальном нападении никто не знает, да лучше и не узнать никогда. Для ближнего боя выбор остановился на копьях. В «Березе» купили у кузнеца 1,5 десятка наконечников, размером чуть больше, чем делают для стрел, и закрепили их на древках. Укол таким сделать можно и ладно, для начала сойдет, да и доводить до ближнего боя Тимофей не хотел. Что такое бездоспешный крестьянин против бронированного воина? Сейчас расходимся на обед, после продолжим. Я еще хотел сегодня, смотри, Тимофея перебил громкий возглас Миньки, указывающего ему за спину. Они с Игнатом резко развернулись и открыли рты. Из леса, со стороны печи для обжига кирпича, один за другим выезжали всадники. Вот их накопилось чуть больше 10, и они двинули своих лошадей в сторону деревни, постепенно набирая ход. Издалека еще было не очень хорошо видно, во что они были одеты, но вот раз блеснул солнечный луч на металлическом доспехе, затем другой. Один из всадников из первых рядов взмахнул мечом, и на землю рухнуло тело бедняги, который катил тележку с кирпичами в деревню. На позиции, во все горло заорал Тимофей, и защитники брызнули во все стороны, забегая в дома, залезая на крыши, укрываясь за телегами и кучами кирпича. Пара человек побежала в сторону бараков, предупредите занять свои позиции там. Простые жители деревни бросились кто куда. Перед ними задачи по обороне никто не ставил, и большинство со всех ног понеслось в сторону, противоположную нападающим. Несколько мужиков наоборот похватали дубины, вилы, все что было под рукой, и побежали к Тимофею и Игнату, желая помочь. Практически мгновенно деревня взорвалась в движении многоголосий панических криков. «Они идут прямо за нами, если бы не ночь, то уже скорее всего напали». Когда отряд возвращался с добычей назад, Стоян всегда отправлял несколько дозорных в обратную сторону и вперед, чтобы не попасть в засаду и не получить удара в спину. Все-таки с этого момента они здесь не просто путники, а уже бандиты и разбойники, враги. Обычно так близко к ним подобраться не получалось. По прошлому году, когда их догнали, выжить получилось меньше, чем 10. Они отбились, ушли, но и отряд пришлось собирать заново. Вот и теперь похожая ситуация. Их больше 20, но не сильно. Близко не подходил. Значит, нас будет больше, это хорошо. Если выбрать удачную позицию, то должны отбиться. Пусть там и дружина с опытными воинами, но и у меня минимум 10 хорош в бою. Да и остальные на что-то сгодятся. Можно устроить засаду в лесу и побить часть стрелами. Но луков всего 2, много побить не успеешь, да и могут заметить, тогда вообще придется сражаться пешими против конных. Может быть, повезет и испугаются, отойдут, но вряд ли, слишком мало луков. Была бы 5, в поле сражаться точно не стоит. Пусть нас и больше, но там сила и умение будет на их стороне. Тут даже количество может не спасти. Можно разделиться, отправить заводных с 1,5 воинов в одну сторону, а самим уйти в другую. Их мало, вряд ли тоже разделится, скорее всего выберут одну группу, тогда вторая сможет уйти, но первая гарантированно будет убита. А как угадать, за кем пойдут? Последний вариант – принять бой в деревне, выдвинуться раньше, до восхода солнца и быстро добраться до последней цели, до полудня должны успеть. Конечно, лошади будут уже уставшими, да и мы тоже, но зато мы точно заберем вторую цель и закрепимся в деревне. Это не лес, там можно быстро поставить преграды и не бояться таранного удара конницы, а лучники на открытой местности успеют убить больше нападающих. Тогда в рубке у нас будет перевес еще больше. Стоян размышлял долго. Сейчас он это мог себе позволить. Пока еще мог, с рассветом уже нужно действовать, значит, нужно решить, что лучше. Груша, возьми своих людей, расставь ловушки на пути, натяните веревки, выкопайте ямы для лошадей, разберешься. Долго не задерживайся и возвращайся в лагерь отдыхать. Завтра нам понадобятся все силы. Помощник молча кивнул и удалился к своему 10. Ловушки не остановят преследователей, но немного задержат, а даже лишние несколько минут могут дать нам преимущество. Не нужно от этого отказываться, а если получится повредить лошадей, то и возможно не все будут конными, а это уже другой разговор. Бухна, завтра ты идешь во главе отряда. Как только выходишь к деревне, ждешь, пока все подойдут и только потом мы вместе атакуем. Понял? Разбойник только скривился, но потом все равно кивнул. С рассветом выдвигаемся, быстро захватываем деревню, старайтесь ловить, а не убивать. Засунем их в избу, подготовимся к нападению, прибьем преследователей, заберем с них богатую добычу и полон. После того, как расправимся с отрядом, уже бояться будет нечего, наберем столько, сколько можно унести. Запомнили? Передайте остальным, завтра все разбогатеем. Минька, Минька, черт тебя подери, очнись. Тимофей сильно тряс за плечи парня, стараясь привести того в чувство, однако тот категорически отказывался это делать, смотря расширившимися от ужаса глазами на приближающихся всадников, первый десяток которых уже преодолел половину пути. За их спинами с небольшой задержкой скакал еще один, а из леса выезжали все новые и новые. Видимо, растянулись они на подходе прилично. «Минька, быстро мать найди, в лес уводи». Тимофей отобрал у бойца самострел с болтами и толкал парня в сторону летней кухни, где сейчас должна была быть его мать, если, конечно, уже не побежала с остальными. Раз он в таком состоянии, то помощь в бою ничем не сможет, только погибнет зря. Еще одна сильная встряска, не менее сильный толчок в спину, и вроде бы парень начал приходить в себя. Сначала медленно, но с каждой секундой быстрее он направился в сторону кухни, а через десяток секунд уже бежал изо всех сил. Как же их много? Ну почему так много? Бабы рассказывали про 5 десятков, а нас всего 10. Вон их уже больше 20 скачет и новые лезут из леса. Черт, ладно, как сам всех учил, на позицию. Тимофей как мог быстро оценил количество противников и откуда они будут заезжать в деревню и побежал к своему дому, чтобы занять позицию на крыше. Мой дом будет вторым на пути нападающих. Сначала должны открыть огонь из дома Прокопа и сарая с инструментами. Там Игнат с Бушей, они лучшие стрелки, главное, чтобы не начали стрельбу слишком поздно. Еще не все заняли свои позиции, а выстрелы могут хоть немного задержать нападение. Парень быстро забрался на крышу своего дома по приставной лестнице и оттолкнул ее в сторону. Если за ним полезут, то на это уйдет несколько лишних секунд. Если повезет, то получится сделать еще один выстрел, а это немало. Точно так же поступали и все остальные, кто занимал крыши соседних домов. Внизу у стен стояли бочки и ящики, чтобы можно было слезть, но вот залезть с них было однозначно проблемой. Попробуй в доспехе подтянуться на руках, не каждый сможет, особенно в битве. Из знакомых Тимофея, наверное, только Игнат сможет. Вот пошли и первые выстрелы, как и было уговорено, с дистанции почти в 150 шагов. Они должны были не убить, но притормозить противника. К сожалению, первая десятка нападающих притормозила лишь на секунду, а затем ускорилась еще сильнее, пытаясь проскочить опасный промежуток как можно быстрее, видимо решив, что внутри стрельбы не будет или можно быстро достать лучников, прекратив сопротивление. Еще пара выстрелов, со 100 шагов. Одна лошадь покатилась по земле вместе со всадником, а соседний воин дернулся в седле, но продолжил движение. Не пробил. Мелькнуло в голове Тимофея, и он, прицелившись, выпустил свой первый болт. Мимо. Расстояние до него было около 100 шагов и, будем честны, он не особо много времени тратил на тренировки в последние месяцы, был занят совсем другим. Его бойцы тренировались посменно почти каждый день, да еще и групповые занятия, а он сидел над чертежами, да бегал от одной стройки к другой. Вот теперь и аукнулась. Перезарядка. Еще выстрел спустя почти 20 секунд. К тому времени из дома Прокопа выстрелили уже дважды, и еще один выстрел просвистел уже со следующей крыши. Еще 3 лошади вышли из строя, но двое нападающих уже пешком продолжали свое движение, только один остался лежать на земле с болтом в груди, а еще один под трупом лошади. Перезарядка. Выстрел. Всего 5 стрелков должны были занять позиции здесь, около домов. Еще несколько человек обязательно должны были отойти дальше, чтобы прикрывать бег односельчан, и несколько человек в бараках, вот и все воинство. Из бараков прилетел в нападающих первый болт, но мимо. Оттуда было слишком далеко, и даже если он попадет в кольчугу, то скорее всего не сможет ее пробить. Еще один болт прилетел с той стороны, и всадник валится с лошади с болтом в шее. Не, ну так убьет, конечно. Перезарядка. Появившийся азарт придал сил и поднял настроение. Если уж оттуда умудрились достать всадника, хотя, наверное, и случайно, то он отсюда точно справится. Выстрел. Первый всадник уже проезжал мимо дома Прокопа, но буквально вылетел из седла, от попавшего в лицо болта. Минус один. Перезарядка. Выстрел. Второй десяток всадников притормозил и повернул в сторону бараков, не желая залезать в проезд под перекрестный обстрел, где только что сгинули несколько человек из авангарда. Первый десяток погиб еще не весь. Пара человек шевелилась на земле и пыталась подняться, и еще пара пешком не успела подойти ближе. Черт, там всего двое. Перезарядка. Выстрел. Тимофей даже не посмотрел, попал ли в цель, и начал слезать со своей крыши. Подхватил лежащие около бочки копья и ринулся в сторону бараков. Нужно было пробежать метров 50, чтобы занять позицию за телегой, а еще лучше сотню, тогда получится добраться до летней кухни. Но уже у телеги он понял, пора стрелять. До ближайшего всадника было метров 80. Перезарядка. До него уже шагов 30. Выстрел. Всадник выпал из седла, но шевелился, а лошадь решила продолжить движение дальше. Выскочив из укрытия с максимально возможной скоростью, он добежал до противника и вогнал острие копья в шею противника. Противно хлюпнуло, и кровь фонтаном брызнула во все стороны. Тень на мгновение закрыла солнце, а в спину что-то сильно толкнуло. Откидывая копье в сторону, Тимофей прыгнул вперед, молясь тому, чтобы при падении не повредился самострел. В шагах в 15 позади него остановилась лошадь с мертвым наездником. Похоже, это она его толкнула боком, когда лишилась хозяина, но еще не успела остановиться. Повезло, если бы он был жив. Перезарядка. Выстрел. Размышлять было некогда. К сожалению, поспешный выстрел был мимо, и всадник продолжал приближаться. Но тут опять спасли стрелки, засевшие в бараках. Сразу два болта впились в тело разбойника, выбив того из седла и навсегда успокоив. Оглянувшись по сторонам, Тимофей ринулся к летней кухне, занимая позицию за печью. Осталось всего два болта и непонятно сколько противников. Перезарядка. Нужно бить наверняка. Успокойся. Дыши спокойно. Стреляй между ударами сердца. Выстрел. Один упал. Последний болт. Спокойно. Не переживай. Тимофей пытался себя успокоить, чтобы точнее попасть в движущуюся цель, а это было не так-то просто. Перезарядка. Выстрел. Еще один упал. А через секунду мимо не успевшего выпасть из седла всадника промчался следующий, и сразу в направлении Тимофея. Удар. Парень упал на землю, в надежде, что клинок до него просто не достанет. Твою ж мать. Клинок зацепил по плечу, оставив глубокую царапину, но не рану. Пока еще не рану. Он подскочил на ноги, не думая даже захватить с собой самострел, и побежал в сторону брошенного копья. Успел. Всадник слишком медленно разворачивал своего коня и огибал кухню. Теперь был небольшой шанс достать его раньше, чем у того выйдет разрубить Тимофея напополам. Разбойник начал разгоняться, размахивая своим клинком, а парень стоял на месте. Резкий рывок, он еле-еле успел проскочить перед мордой лошади, чтобы оказаться с другой стороны, и выставил копье в направлении груди противника. Всадник просто не мог дотянуться другой рукой до него и перехватить меч не успевал, а копье вонзилось в грудь, пробив кольчугу и вырвавшись из рук парня. Если бы не инерция всадника, то такой трюк точно бы не удался. Подхватив с земли меч, Тимофей побежал к противоположному от нападения краю деревни. Возможно, что там стрелки еще не успели истратить все болты, и можно было с ними попробовать зайти в деревню и дать отпор, но там их уже не было. На земле лежало одно копье, а чуть в стороне валялись два тела в кольчуге. Подхватив копье и припадая к земле, Тимофей медленно двигался в сторону дома Прокопа. Там был Игнат. Если на кого и рассчитывать в ближнем бою, так только на него. Только бы он был жив. Сколько мы постреляли? Пару десятков наверняка же побили. А сколько осталось? Вроде бы десяток всего остался. Вон трое пытаются выломать дверь в барак. Уже двое. Еще три фигуры бегут в сторону леса, откуда пришли нападающие. А вот еще четверо пытаются пробиться в дом Прокопа, а в проходе мелькает древко копья. Жив чертяка. Сил сразу прибавилось. Теперь оставалось придумать, как помочь отбиться от целой четверки противников. За стеной его дома обнаружилось трое парней, все по уши в крови, а один с замотанной тряпкой рукой. Выжили. Отбились. Еще немного. Тихо. Прошептал Тимофей. Втроем на одного, помните? Парни подрагивали от пережитых эмоций, но кивнули. Медленно, стараясь не шуметь, они начали обходить дом, чтобы показаться на глаза противнику как можно позже. Шаг, еще шаг, отмашка. Трое подростков быстро выскочили из-за угла и быстро побежали к ближайшему противнику. Тот даже не успел понять, когда в него воткнулось сразу три копья. Тимофей сразу подался назад, уходя от возможной атаки, парни подались следом и попятились. Воины лишь на мгновение отвлеклись и тут же один из них упал, пронзенный копьем Игната, а последний показался в дверях, сжимая в каждой руке по топору. Подав знак, Тимофей начал окружать противника, внимательно следя за каждым их действием. А те не могли решить, что делать, но не опускали оружие, а встали спиной к спине. Взмах, и топор Игната отправляется в полет. Первый воин успел среагировать, он видел этот бросок и увернулся, а вот второй нет. Топор не воткнулся, но сильный удар едва не сбил его с ног и заставил сделать несколько неуклюжих шагов вперед, чем моментально воспользовался Тимофей, всадив копье в шею противника. Несколько быстрых шагов, руку с зажатым мечом перехватывает мощная лапа Игната и дело закончено, последний противник испустил дух. Все целы, короткие кивки и осторожные взгляды по сторонам, нет ли еще противников, но было тихо. Через минуту подошли еще пятеро защитников. У одного была перевязана рука, остальные на первый взгляд целые, но тоже заляпанные кровью. Еще один раненый защитник лежал за домом Тимофея. Если все получилось, Лучезар и Радимил должны были прикрыть отступление жителей и уйти за ними. Кто-то видел, что с ними случилось, ушли вроде, ответил Буша, баюкая поврежденную руку. Что с ней? Порезали. Тимофей подошел к парню и начал осматривать повреждения, но никаких порезов не нашел. С крыши упал, когда слезал, буркнул пострадавший и сморщился от громкого хохота. Ну ты, с крыши, ха-ха, тут стрелы, ха-ха, копья, мечи, ха-ха, а он с крыши упал. Это уже подхватили остальные защитники. Эмоции наконец-то прорвало и еще долго они не могли остановиться. Ладно, тихо, самострелы все сюда тащите и болты с тел вынимайте. Когда к противнику подходите, сначала копьем в шею, а потом уже подходите. Поняли, идите. А, мой самострел возле кухни должен быть, где ваши, тут не знаю, быстрее, 10 минут у вас. Когда отсмеялись, нужно было заняться делом, 50 нападавших тут точно не было, от силы чуть больше 20, а значит есть вероятность, что могут прийти их дружки и отомстить за павших товарищей, а учитывая, что почти все двери домов были выбиты, а часть лестниц переломана, то занять боевые позиции не получится, и это не говоря о том, что болты теперь непонятно где. Тимофей устало опустился по стене дома Прокопа на землю. Сил почти не осталось. Сильное эмоциональное напряжение. Резкие рывки на пределе возможности и стресс от количества мертвых тел вокруг дали о себе знать. Внутри была пустота. Игнат с таким же видом пристроился сбоку, наблюдая, как возвращаются уставшие защитники, неся в руках остатки копий, самострелы и болты. Не все копья уцелели, только пяток, зато арбалеты все были исправны и имелся десяток болтов. Остальные были сломаны или не успели найти. «Смотри, Тимоха!» — поднял руку Игнат, указывая пальцем в направлении леса. «Опять идут!» Из леса выезжала новая группа всадников и выстраивалась в широкий ряд. Десяток, второй, третий, еще парочка. Вот они медленно, но дружно опустили копья и начали двигаться в сторону деревни. «Ну что, мужики, одних встретили, этих тогда уж надо!» Попытался придать голосу уверенность Тимофей и медленно поднялся на ноги. «Пойдем, этих встретим на подходе». Парни с мрачными, но уверенными лицами поднялись, разобрали оружие и двинулись вслед за Тимофеем. Отряд всадников немного ускорился, но все еще не спешил. «Давайте, как на тренировке, в две шеренги». Уже не нужно было пытаться изобразить уверенность, голос был твердым, тихим и нетерпящим пререканий. Отряд выстроился в два шеренги по четыре человека. Тимофей и Игнат встали в первом ряду. Рядом с Игнатом на земле лежали его топоры, возле Тимофея и еще четверых копья, а оставшиеся положили мечи. Сначала выстрел, если успеют, то еще один, а потом в рукопашную. Отряд всадников убрал копья, обнажил мечи и широкой дугой продолжил сближение. До него оставалось шагов 300. «Помнишь, ты хотел учить нас полевому бою?» Тихо и очень медленно выговаривая слова, спросил Тимофею Игната, продолжая следить глазами за приближающимся противником. 250 шагов, противники чуть замедлились. «Да мы и так справимся», — хрипло ответил Буша. 200 шагов, всадники перевели лошадей на медленный шаг. «Легко, Присоединился к нему Игнат. Всадники остановились в 150 шагах. «Заряжай!» Спокойно прозвучала команда Тимофея. Никуда не торопясь, практически синхронными движениями, отряд натянул тетиву самострелов и вложил окровавленные болты. «Стой!» — раздался крик сзади. Медленно повернувшись, он увидел картину, от которой на глаза навернулись слезы. Со стороны деревни нестройной толпой шли все ее жители. Мужчины, женщины и даже дети. Они все должны были уйти в леса, скрыться, пока их отход прикрывает небольшой отряд защитников. Должны были уйти подальше, переждать опасность и продолжать жить дальше. Но они вернулись, чтобы помочь. И пусть не успели сразиться с первой волной захватчиков, но готовы были столкнуться со второй. Медленно, не спеша, они подошли к своим защитникам, прошли через хлипкие ряды и встали перед ними стеной. «Теперь наш черед», — услышал голос Збыни Тимофей. Глава 16. Резная деревянная ложка лежала на траве, невысокой, на этом месте она никогда не успевала вырасти, ее либо обрывали или подкашивали, либо просто затаптывали. Хотя, конечно, больше были утоптаны тропинки и даже посыпаны песком и мелким камнем, чтобы в дождь не нужно было шлепать по грязи. Это зимой еду будут готовить в домах, сейчас все происходило на улице, слишком уж жарко от натопленных печей, а готовилась она здесь практически постоянно. Млад вырезал целый десяток таких ложек в свободное от работы время. Очень он любил работать с деревом, причем не просто собрать тележку или выстрогать ровные черенки для инструментов, а именно тонкая работа доставляла больше всего удовольствия. Поэтому на каждой ложке имелся свой собственный узор. Где-то на ручке уютно уместился цветок или очень детализированный березовый лист, где-то умело вырезанная изба или новое изобретение – русская печка, в ней даже можно было разглядеть маленький горшочек с чем-то, несомненно вкусным. А было еще и несколько удачных рисунков рыб и даже одна корова, усердно поглощающая сноп сена. Сейчас эта ложка была разбита на две половины копытом лошади. Как так получилось, что она не превратилась в щепки? Из двух половин собрать одно целое будет намного проще, чем склеить множество мелких щеп. Две крупные части можно не просто склеить, но соединить крепким гвоздем, или обмотать грубой проволокой и оно будет держаться, а щепки, их даже склеить будет очень тяжело, всего один или два фрагмента останутся на земле и все, уже пазл не сойдется. Но с этой ложкой шанс еще есть и аккуратная мельница, вырезанная на рукояти, еще может порадовать своего владельца. Деревня была чем-то похожа на эту ложку, по ней тоже проскакали на лошадях и практически раздавили, совсем каплю не хватило. Будь нападавших на десяток или даже всего на пять человек больше и уже бы не справились. Запас болтов закончился еще тогда, когда живых и боеспособных противников оставалось аж шестеро. Еще пятерка и уже на их стороне был бы перевес в численности. И так получилось справиться только нападая толпой на каждого и все равно не обошлось без ран, пусть всего у двоих, но даже один лишний противник мог изменить ситуацию. Повезло. «Всегда вести не будет. Тимофей Прокопыч, отведай кваску. Холодный». Ему протянули большой ковш, наполненный до безумия вкусным напитком. Сделав всего несколько глотков, прилив сил так взбудоражил мозг парня, что он был готов подскочить и выдержать второе такое сражение. Но так же быстро, как это возбуждение пришло, так же скоро оно и откатилось, оставив после себя лишь приятное хлебное послевкусие. «Все живы?» Тимофей повернул голову к присевшему рядом Игнату. Тот выглядел значительно лучше парня, всего лишь пара царапин, которые не доставляли ему ни малейших неудобств. Не то что порез на плече парня, хоть и не глубокий, но каждое движение отдавало резкой болью не только в плече, но и передавалось в шею и даже спину, а казалось бы, царапина. И как воины продолжают сражение в сече, с глубокими ранами и засевшими в шкуре стрелами. Глушка из березы погиб, его на поле посекли, несмотря на то, что они справились, почему-то ни у кого не было радости победителей, и тут даже не была виной гибель Глушка, к смерти в бою здесь были привычны все. Пара человек отделались резанными ранами средней тяжести, но остальные остались целы, не считая нескольких крепких ушибов и царапин. Битва прошла настолько хорошо, насколько это вообще могло быть возможным. Всадники не ожидали отпора, а тем более такого количества засевших на крепкие позиции стрелков. От них практически не было укрытия и выстрел за выстрелом быстро уменьшали численность нападавших. Знали бы они о такой засаде, скорее всего приняли бы бой с преследователями в лесу, но времени на подготовку и даже разведку в этот раз не оставалось, За ними по пятам следовали два боярина со своими дружинами. Они поймали троих сбежавших, тихо проинформировал Игнат, ложась на землю. Всю добычу собирают и на своих лошадей вяжут. Очередной привет из средневековья. Один часть добычи боярину, пять частей добычи воинам, дружине, а простому люду объедки, которые те побрезговали подобрать, и, конечно, лучшая защита от врага. Даже подумать о том, что каким-то деревенщинам будут оставлены почти 30 комплектов брони и оружия, не говоря про 5 десятков выживших коней, было глупо, и все это прекрасно понимали. Такое богатство даже князь вряд ли оставил бы, не то что более бедные в сравнении с ними бояре. Даже если представить, что вся добыча ужасного качества и сильно испорчена в бою, то все равно она потянет на 2, а то и 3 сотни гривен серебра, практически годовой заработок сотни добрых работников. Корову забили, пир устроит. Игнат приподнялся на локтях, высматривая что-то вдали перед собой, но потом вернулся в прежнее положение. Там коней с десяток побитых. Зачем? Боярин сказал, на их стол корову. Прекрасно. Еще и коровы лишились, и так их всего 2 было. Хорошо хоть не теленка, хотя их тут вроде бы запрещено убивать, грех. И на том спасибо. Значит, сейчас великие победители пир устроят и добычу заберут. Побыстрее бы убрались подальше, гады. Так оно все и было. Боярин пришел, спас своих людей, должен устроить пир для воинов, а затем ехать дальше за великими победами или к себе домой на отдых. И вообще не важно, что их участия помимо поимки беглецов не было, а то, что пир будет устроен за счет деревни, и подавно никто задумываться не будет. А это, между прочим, 3 десятка дополнительных ртов, которые всего за день уничтожат и ценнейшую кормилицу корову и других продуктов не меньше, чем несколько суточных норм. И что мы будем делать? Задал давно назревший вопрос Тимофей. Ничего, Тимоха, к завтраму полудню они уйдут, а мы останемся, и будет все как прежде. Тимофей только прилег на землю, как услышал в стороне дома Прокопа крики и ругань. Только этого не хватало. Тимофей поворчал, но тем не менее резво поднялся на ноги и быстрым шагом устремился к месту потасовки, виновником которой оказался Буша. Его удерживали двое дружинников боярина Якова Прокшинича, а в паре шагах валялся меч, очевидно Бушин, который тот поднял с поверженного врага. Третий дружинник не со всего размаха, но все-таки довольно резко, учил жизни строптивого парня. Не говоря ни слова, Тимофей полез в небольшой промежуток между дружинником и односельчанином, тут же ощутил болезненный удар в поврежденное плечо, но только один воина тут же оттеснил своим могучим телом Игнат. Практически сразу их окружила еще пятерка боярских воинов, обнажая клинки. Что тут происходит? Из дверного проема дома Прокопа вышли бояре, за спинами которых маячил силуэт хозяина жилища. Меч не хотел отдавать, и эти в драку полезли. Дружинники не очень смущались того факта, что только что сами избивали парня уже после того, как обозначенный меч был отобран. Да им за это ничего и не грозило. Не выполняешь приказ боярина, значит, будешь наказан. Все просто. Успокойся, Буша. Не наше это. Добыча с боя боярина и дружины. Тише. Успокаивал дергающегося парня Тимофей, бросая взгляды на удерживающих его дружинников. Он все отдал, вы его наказали. Простите его, горячка боя еще не отпустила, молодой же еще. Сам то старый, один из вояк хмыкнул, но все-таки отпустил паренька, которого моментально взял за плечи Игнат, чтобы тот еще чего не натворил. Прости его, батюшка боярин, не со зла он. Прокоп подключился к защите Буши, но вперед не лез, лишь из-за боярских спин продолжал что-то бубнить. Обыскать все дома и всех людей, все оружие несите сюда, если будут мешать, не убивать. Отдал приказ боярин и вернулся в дом. Высшая власть на этой земле, что уж тут поделать, вся земля принадлежит боярину, все, что на ней стоит, тоже, даже часть деревенских людей, это тоже собственность боярская, а не вольные люди. Можно разве что князю с жалобой отправиться, но к какому и где он сейчас находится? К новгородскому идти или на этой земле другой кто княжит, например, кто-то из его сыновей, племянников, внуков или еще кто? Правителей то полно.